Глава 50. «Себя пусть по гробам рассадят!» Во мне вдруг поднялась резкая злость, и я зашипела, как недовольная Мурильда. Настолько громко, что все, кроме Лоренда, проворно шарахнулись от меня подальше. Я замерла и заморгала. «Ой!» А с другой стороны, сразу стало как-то легче. Словно неконтролируемая злость вышла вместе с шипением. «Никого не укусила?» «Уже хорошо», — выдохнув, нервно хохотнул Айвард. «Не наговаривай», — покосился на своего эксклава Лоренд. «Саша кусается только, когда злая или голодная, так что ее не надо ни злить и вовремя кормить. Только рассаживать по гробам всех членов юстициария как-то расточительно». И мой первый, приобняв, поцеловал меня в висок. «В гроб надо запихнуть того, кто все это придумал». «Не злить и вовремя кормить любую женщину полезно», — отшутилась я и подмигнула княгине. Та в ответ состроила большие глаза, но лишь на долю секунды. А потом мы вернулись к серьезному разговору. «Пса, кстати, могли вызвать, чтобы засвидетельствовал твое нападение на человека», — предположила Роксана. «Вызвали чужака, чтобы не дать нам тебя защитить и замять дело». «Да, проблем бы мне это создало. Не казнили бы, конечно, но сравняли бы в правах с птенцами. Вернули Сиру полную власть, чтоб вновь обучал меня контролировать свою жажду. Лоренд говорил об этом как о чем-то совершенно обыденном. А за убийство одного равного собрата полагается передача всего имущества наследнику пострадавшего и мумифицирование убийцы с помощью «Сентум Мортум», на 100 или 200 лет. Но могут и казнить, если наследника такое легкое наказание не устроит. Все зависит от связи и настроения членов юстициария. Николай решил расширить мои познания в вампирском уголовном кодексе. Да, одно противоречит другому. Оценила я расклад и поинтересовалась у Лоренда. «А кто твой сир?» Меня мучило банальное любопытство. Но и с той точки зрения спокойствия с безопасностью вопрос важный. «Это ведь мой вампир? Посторонних властелинов попрошу идти подальше?» «Мой сир уже давно ушел к Лилит», — с грустью вздохнул Лоренд. «То есть помер?» — еще раз уточнила я и замолчала. Произносить вслух «туда ему и дорога» показалось мне нетактичным. Моему мужчине явно был дорог этот вампир. А мне, как противной невестке, не хотелось делить его ни со свекром, ни со свекровью. Наверняка со временем это собственническое чувство утихнет. Но пока с ним лучше не спорить, хуже выйдет. «Да, а кто сейчас самый старший брат? Я даже не интересовался». Пожав плечами, Лоренд переглянулся с Роксаной Николаем. Последний произнес ничего не значащее для меня имя, на которое все отреагировали со спокойным безразличием. «И тебя могут отдать ему?» «О, надо познакомиться заранее». Я кровожадно облизнулась. «Но что вы смотрите? Не собираюсь я его есть. Не за что вроде. Просто прикормлю». «Нет, меня приговорят к столетнему заключению, если наследника Мишеля это удовлетворит. И к лишению всего имущества, которое я нажил». Создавалось ощущение, что неодушевленная собственность волновала Лоренда больше собственного здоровья. «Так это тупо рейдерский захват! У вампиров так тоже принято? Просто из-за денег? Сколько их у тебя, солнце мое, чтоб так заморачиваться?» Я развернулась и новыми глазами посмотрела на своего первого. «Ты что, подпольный миллионер?» «А почему подпольный?» Лоренд уставился на меня честнейшим взглядом. «В отличие от Мишеля, все мои богатства официально оформлены. Это у него дурацкая привычка со времен пиратского прошлого прятать все по сундукам. Но если цель была именно в изъятии имущества, тогда зачем меня отравили дурманом?» «Для надежности, предположила я. «Тут есть нюанс», — снова вмешался Николай. «Если бы Лоренд напал на человека, то вся его собственность отошла бы опекуну в качестве платы за заботу и обучение. Это сир обязан был взять и обучить его повторно бесплатно. Если же нам не удастся оправдать Лоренда перед наследником Мишеля, то вся его собственность отойдет именно наследнику. Конфликт интересов». «Конфликт интересов», — раздраженно пробурчал Айвард. «Дело ясное, что дело темное», — констатировала я. «Согласен», — с обреченным видом кивнул Лорент. «Но на слушание мне надо явиться в любом случае. Сумеем мы придумать план моей защиты или нет? Легко я им не сдамся, иначе меня действительно объявят вне закона сразу без суда, и я стану нищим дикарем без прав». «Вместе пойдем», — я была спокойна, как танк. «Уже ходила, мне понравилось, да и они меня видели. Старые знакомые, почти друзья». «Только не ешь их всех», — попросил меня Айвард, покосившись на Николая. Вот прям серьезно попросил. Так и хотелось ответить что-то типа «парочку, не больше». Но я справилась с этим желанием. Чего попусту болтать, если все равно съем любого, кто раскроет пасть на моего первого. «Предлагаю решить проблемы поэтапно». Лорент встал из-за стола и поклонился Роксане. «Мне понадобится помощь. Надо забрать гробы со слугами Мишеля. Предъявлю их живыми, сниму часть обвинений. Опять же, может, сумеем убедить их говорить правду и только правду». Тонкий намек на Себастьяна я уловила. «Конечно! Все они защебечут, как миленькие!» «Едем в клуб». Кивнула княгиня и тоже поднялась. Насмешливо прищурилась в сторону мужчин и предложила мне руку. «У меня очень удобный БМВ, но немного тесноватый. Как раз только для девочек». «Похоже, она рассчитывает о чем-то поговорить со мной наедине». Я пожала плечами, улыбнулась своему первому, получила его подтверждающий кивок и через полминуты оказалась в одной машине с Роксаной. Мне сразу предложили персик и минеральную воду. А потом княгиня перешла к делу. «Я правда смогу родить ребенка?» «Сможешь!» Персик оказался невероятно вкусным. «Я могу сама выбрать его отца?» «Выбирай любого, кроме Лоренда и Айварда. Косточку от персика у меня аккуратно отобрали и выбросили в бумажный пакет, закрепленный на кожаной спинке переднего сиденья алого мини-купера». «Хм, зачем тебе еще и мальчишка?» «Для близкой подруги». «Понятно. Жаль. Мне всегда нравился Лорент. Хитрый, изворотливый, опасный и надежный одновременно. Я хотела его сохранить, чтобы время от времени чувствовать себя живой». «Ну, теперь у тебя появится столько живости в организме, что, пожалуй, не до парней будет какое-то время». «Да уж. Я заметила, как мои силы умножились после двух глотков. Что же будет дальше?» «Дальше все будет просто офигенно. Кстати, как ты насчет Архонта? Нашего я имею в виду. Тебе нравятся подчеркнуто брутальные мужчины?» Роксана изогнула идеально очерченную бровь. «Ты предлагаешь мне поохотиться или намеренно заняться селекцией?» «Как одно мешает другому?» И мы обе засмеялись. Водитель был отделен от нас прозрачным экраном, отчего салон и без того маленькой машинки казался еще теснее, уютнее и интимнее. Парадоксально, но я чувствовала себя в нем совершенно комфортно. Дружественная атмосфера, уютная обстановка, сладости — идеально для обсуждения важных женских тем. Между собеседницами сразу устанавливается неуловимая, но очень крепкая связь, взаимопонимание, настройка на общие интересы. На этой волне женского единения мы вышли из машины, зашли в клуб и застали там полный разгром. Если бы виновники попались нам с Роксаной сразу, в тот самый момент мы бы просто порвали их на лоскутки. Быстро бы отмучились, и все. Но им не повезло.